и об использованном наполовину флаконе лосьона для загара, который стоял в шкафчике в ванной комнате. К следующему сезону лосьон может испортиться. Мне нужно предварительно поговорить с вашей дочерью, посмотреть, можно ли надеяться на взаимопонимание между нами. Она постарается сделать все возможное, чтобы отпугнуть вас. Не сомневаюсь, но мне нужно составить собственное мнение. Гай бросил золотую кредитную карточку поверх счета. В таком случае, чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Почему бы вам не поехать со мной сейчас же? Она будет дома? Пусть только попробует не быть. Гамильтон мрачно усмехнулся. Клодию снова одолели сомнения. О, Боже! При таком положении вещей Аннушка едва ли будет в радужном настроении. Предложение начало казаться ей таким же привлекательным, как двухнедельное пребывание в тюремной камере. От этой мысли и вида его кредитной карточки поверх счета Клодии стало не по себе. «Что тебя смущает? Можно поклясться, что это для него пустяк. Это не оправдание». Не успел Гай остановить ее, как Клодия схватила счет, посмотрела на итоговую цифру, положила назад и извлекла из сумочки кошелек. «Уберите», — приказал Гамильтон, — «это моя доля. Я не намерен играть в орлянку». Официант взял блюдце. Деньги Клодии лежали на столе. Когда чек был подписан, и они встали из-за стола, ее деньги так и остались на прежнем месте. «Решайте сами», — сказал Гамильтон. «Или вы их возьмете, или их возьмет официант, подумав, что уже наступило Рождество». Клодия поняла, что он не сдастся. Оставив небольшую сумму в качестве дополнительных чаевых, она возвратила остальное в кошелек. «Вы всегда так упрямы?» «Да», — кивнул Гай, открывая дверь. «А вы?» «Да, но по сравнению с вами это ничто. Верю вам на слово». Клодия ожидала, что где-нибудь поблизости припаркована шикарная машина. Однако, выйдя на улицу, Гамильтон стал ловить такси. «Ясное дело, только полный олух поедет на собственной машине, если собирается выпить». Дождь все шел, хотя и не такой сильный. А поскольку своего зонта у Гая не было, они укрылись вдвоем под ее зонтиком. Стоя рядом с ним под этим ненадежным укрытием, Клодия уговаривала себя, что это всего лишь посторонний мужчина, некрасивый, с отвратительным запахом изо рта и перхотью на воротнике. Или какой-нибудь идиот вроде Райана. «Наконец-то!» — пробормотал Гамильтон, когда показалось свободное оранжевое такси. «Забирайтесь в машину». Пока машина пробиралась в густом потоке транспорта мимо магазинов, в витринах которых уже весело мерцали рождественские огоньки, Гай почти не разговаривал. «Слава Богу, что существует Рождество», — заметила Клодия, чтобы нарушить молчание. «Представляете, какими удручающе мрачными были бы ноябрь и декабрь? Боюсь, что я равнодушен к предпраздничной суматохе», — сказал он. «Все поставлено на коммерческую основу, а это уносит радость». «Вот меня и поставили на место. Теперь многие стали говорить, что равнодушны к рождественским праздникам. Это на самом деле так, или же они просто отдают дань моде, которая требует цинично утомленного отношения к рождественской суете.